83, 84, 85, 86, 87 уровень. Дополнительно вам доступно 10 свободных очков характеристик. Я посмотрел на таймер. 31 минута 59 секунд. И немного переведя дыхание, смахнул кровь с клинка и собрал с трупов проявившиеся карты навыков. Не глядя, забросил их в невесомый колчан. А затем перевел опыт в накопитель. Ну, хотя бы тревогу пока никто не поднял. И в этот самый момент ночную тишину разорвал вой сирен.